«Вам виднее, мэтр Кринай. Не мне судить о ваших поступках», был ему сдержанный ответ. Диалог плавно скатывался к драке, чего допустить было нельзя ни в коем случае. «Спокойной ночи, милорд. Я надеюсь, вы сумеете не показывать истинных чувств вашей супруге». «Поверьте, у меня получится», — кинул через плечо Росс. «Будь ты проклят, заскорузлый солдафон, страшащийся полюбить собственного сына», — решил Ниал Кариней. «Не понимаешь своего счастья, так я тебя научу». Он развернулся на каблуках и вышел прочь, не желая больше видеть перекошенное мукой и гневом лицо лорда-канцлера. «Пусть лучше напьется в одиночестве. Коньяк отличный, значит, утром не будет такого уж сильного похмелья». Начало следующего дня Росс помнил смутно. Даже самый лучший коньяк, потребленный в больших количествах, приводит к плачевным результатам. В случае же с Джейвиджем все кончилось дикой головной болью и черными многослойными мешками под глазами. Однако же холодный компресс и рассол творят с перебравшими накануне мужчинами чудеса, посему проведать Фейм он явился идеально выбритый, пахнущий туалетной водой и с улыбкой на устах. Любое лицедейство всегда с чего-то надо начинать, так почему бы и не с улыбки? Промчавшаяся над столицей гроза омыла город от пыли, очистила воздух до состояния кристальной прозрачности. Молодая яркая листва сверкала, цветы в саду благоухали, и казалось, что весь мир в едином порыве жаждет поприветствовать новорожденного, поздравить самым первым утром в его жизни и подарить ему столько света и счастья, сколько способна вместить человечья сущность. Как будто не очередной маг явился в мир под раскаты грома и проливной дождь, а святой. Проклятие, проклятие, проклятие. И, кстати, ногти, вогнанные в ладони, очень помогают сдержать любые эмоции, проверенные на себе тысячу раз. Завтракая в гордом одиночестве, Росс многое продумал и пришел к выводу, что пока Фейм вся поглощена заботами о младенце, ее будет несложно обмануть. Вернее, приучить к мысли о сдержанности мужа в отношении их ребенка. В конце концов, это логично. Он никогда раньше не общался с детьми, только вот в последнее время привязался к Кире. Но что может быть проще, чем любить маленькую девочку? Славное, уморительное в своей непосредственности создание. Отцы зачастую дочерей любят больше сыновей. Фейм привыкнет, а потом просто смирится. Перед уходом на службу Росс отловил сонного и хмурого профессора, чтобы задать самый важный на данном этапе вопрос. «Насколько очевидно вчерашнее открытие для ваших бывших коллег?» – напрямую спросил Джейвидж, игнорируя насупленные брови и надутые губы Коринея. «Пока это никому не очевидно, милорд», – буркнул тот. «Даже моему телохранителю?» Мэтр Килл смущал Джейвиджа, более всех прочих. Боевой маг как-никак еще учует. «Скорее всего, если не присутствовать при самом моменте рождения, то сделать выводы можно будет только годам к 3-5, не раньше. Если только вы не собираетесь подкинуть вашего ребенка на порог Хоквара», — пояснил отрекшийся маг. «Для трех сильных магов, задавшихся целью выяснить чародейское будущее младенца, в принципе, задача посильная». «Очень хорошо, мэтр. Благодарю за консультацию». «Зачем торопиться? Подождите несколько лет, и тогда сможете устроить над Дианом показательный суд в возрожденном конклаве рестикторов». Не выдержал и съязвил мэтр. Росу Джейвиджу еще предстояло выдержать шквал поздравлений со всех сторон, поэтому он не стал тратить душевные силы на очередной скандал с вредным медикусом. Пусть себе оттачивает остроумие, в его возрасте это даже полезно. Теперь самое главное, чтобы история не всплыла на поверхность раньше времени. Реалу придется сознаться, а все остальные потерпят до самого последнего момента. Закон о рестрикции уже прошел первое слушание в Совете, и Джейвидж собирался приложить все возможные силы, чтобы он был принят. Одновременно, так сказать, для равновесия, он хотел провести несколько законодательных актов, ограничивающих также влияние клира на гражданское общество. Это выглядело логичным и правильным. Если урезать права магов, то нет смысла на освободившееся место пускать клириков. Рождение мага в семье непримиримого борца с колдунами во всю эту стройную картину не вписывалось. И если об этом станет известно, псу под хвост пойдут и законы, и репутация, и возможность повлиять на консервативное большинство в парламенте. Джевидж в красках представлял себе газетные статьи с рассуждениями на тему, как лорду-канцлеру не везет с детьми. Конечно, отправить в отставку его может только Раил, но нет никакой гарантии, что он так и не сделает. Не зря ходили все эти разговоры про нечеловеческое хладнокровие лорда Джевиджа. Он, как никто другой, умел делить свою жизнь на «должно» и «можно». Должно как раз было думать о возложенных на него государственных обязанностях, а все душевные муки Рос намеренно отсек, оставив их для бессонных ночей наедине с чувством вины. Если нет сил принять своего ребенка, то пусть эта ущербность хотя бы не мешает делу, не правда ли? Что делать человеку, если все его мечты рухнули в одночасье, если семейное счастье под угрозой, амбициозные проекты могут быть поставлены под сомнение, а в душе огромная кровоточащая рана. Стенать, себя жалеючи, или роптать на судьбу, строить планы сведения счетов с жизнью? Нет, нет и еще раз нет. Бывший маршал империи не знал иного пути борьбы с невзгодами, кроме как сцепить зубы, загнать все переживания поглубже себе же в глотку и исполнить свой долг, ведь от него, от долга, освобождает лишь могильная плита, и то не всегда. Доброжелательную суету вокруг своей персоны лорд-канцлер попросту не заметил или не захотел замечать. «Мистер Бертри, распорядитесь, чтобы все поздравления и подарки складывали в определенной комнате», приказал Рос одному из своих помощников. «Мне завтра выступать в Совете лордов, где будет рассматриваться законопроект об ассигнованиях на подготовку похода эскадры контр-адмирала Гутторна. А доклад, который составил морской генеральный штаб, нечитабелен ввиду излишней длинноты, непонятности для неспециалистов и малой убедительности. Через полчаса пришлете ко мне Кимбера и Фула с выкладками по финансированию флота за последний год». И, разумеется, в очередной раз Джевис снискал сомнительную славу равнодушной сволочи, не способной порадоваться рождению наследника. А чтобы никто не усомнился в правильности выводов, он еще и загрузил всех подчиненных работой по самое горло. Марану тоже перепало от щедрот душевных. «А вы займетесь Домодаром, мэтр». «В каком смысле?» – совершенно растерялся маг. «В прямом. Куда-то выходить из своего кабинета до вечера я не намерен. Значит, нам придется провести рядом весь день. Я не могу допустить, чтобы вы бездельничали, мэтр. Поэтому намерен поручить вам заняться тем самым делом, о котором мы разговаривали вчера». «Об игре на фортепиано?» «Именно», – фыркнул Джевидж. «Из архива вам доставят любые документы по религиозным сектам Домодара. Там этого дерьма полным-полно. А вы будете искать во всех тамошних странных культах магию. Любую магию. Все, что хоть как-то напоминает магию». Экзорт не мог поверить своим ушам. Чтобы канцлер так доверял колдуну, тем паче представленному к нему тайной службой, нонсенс. «Вы уверены, что моя компетенция позволяет изучать архивы?» – усомнился он. «Уверен, мэтр Килл», – отрезал подопечный. «Вы проводите со мной больше времени, чем моя жена. Стоите под дверью в уборную и чаще других видите мои припадки, но при этом вы маг, а я магов ненавижу. Никогда не задумывались, почему я вас терплю рядом? Наверняка ведь не только потому, что я так панически боюсь за свою шкуру. Соглашаясь пустить вас в свою частную жизнь, я был намерен использовать ваш дар по назначению, не только для защиты, но и как источник недоступных мне знаний. Вы не только мой телохранитель, но и секретарь. Вот и отрабатывайте же ваш хлеб потребным мне сейчас способом. Занимайтесь домодарскими попами». Больше вопросов Маран не задавал. С логикой у Джевиджа никаких проблем. С формулировками тоже. Если он сказал, мне нужны твои мозги, то лучше не спорить, иначе лорд-канцлер выскребет их чайной ложкой через ухо. И пока Рус в компании взмыленных помощников работал над докладом по флоту, то бишь всячески словесно издевался над несчастными чиновниками, аки огнеглазый демон над грешниками, его телохранитель рылся в архивных записях, протоколах и отчетах. Разумеется, ничего особо секретного там не содержалось, но, тем не менее, чтение оказалось весьма занимательным. Как говорится, век живи, век учись. Какую, однако, интересную и непростую жизнь вели славные домодарцы. И оставалось только радоваться, что в народных массах Эллора столь крепки позиции ортодоксального священства, и при этом влияние клира на власть слишком незначительно, чтобы служители Всетворца имели какие-то особые преимущества. Оказывается, когда страной правят своры грызущихся между собой фанатиков, каждый из которых мнит себя толкователем единственно возможной истины, то это отнюдь не является благом для населяющих ее мужчин и женщин. Номинально стоявший во главе директории благолепейший Лаванья постепенно выживал из ума, остальные соправители ждали его скорой кончины, а в это время в стране творились жуткие дела. Пребывающие в постоянном религиозном угаре обыватели то и дело впадали в крайности, если не сказать дикость. Кое-где в глубинке доходило до человеческих жертвоприношений. Маран читал и в который раз удивлялся. Эллор на протяжении всей своей истории воевал с Дамодаром. Не проходило хотя бы полстолетия, чтобы между ними не приключилось хотя бы одной небольшой войны. Дамодар зарился на земли, Эллору нужен был выход на дальний западный рынок. Долина Лорна переходила из рук в руки раз 20. Дамодарскую столицу Такр эллорцы неоднократно сжигали дотла. От столкновений не спасали ни одинаковая вера, ни очень похожий язык и культура. Но если в империи нравы всегда оставались светскими и относительно вольными, то в Дамодаре от века в век крепчал религиозный фанатизм. А еще при постоянных гонениях на чародеев дамодарские клирики вовсю практиковали магию, иногда классическую, но пользовались и своими уникальными наработками. Этим открытием телохранитель поделился с милордом во время спешного и не слишком полезного для желудка Джевиджа обеда. Крепкий кофе без молока и пережаренные гренки с острым соусом вместо диетической котлеты и капустного салата сводили на нет все усилия профессора Коринея и Миледи по лечению лорда-канцлера. «Язва от нервов, а не от еды», – фыркнул Рос, подметив недовольную мину экзорта. «Или тоже считаете, будто у меня мало поводов волноваться? И вообще, это не ваше дело, мэтр. Рассказывайте, что вы накопали в архивах», – нетерпеливо потребовал он. Отметив про себя, что волнения милорда скорее доведут до язвы всех окружающих его людей, Маран обстоятельно изложил свои соображения по дамодарской магии. «Тоже мне новость», – поморщился канцлер. «Все и так знают, что дамодарские священнослужители балуются колдовством последние 10-15 лет». «Я не знал». «Неудивительно», – злорадно ухмыльнулся Джевидж. «Сомневаюсь, что этому учат в Хогварте. И уж тем более не в тайной службе. Дамодарцы тщательно скрывают сей прискорбный факт своей деятельности. Хотя для любого сведущего в магии это становится очевидным в любом их храме. Просто наши отечественные маги редко имеют возможность посетить Дамодар с дружественным и продолжительным визитом. Вам не кажется странным, что власти, проповедующие нетерпимость к любому волшебству, беззастенчиво пользуются ненавистным даром? Ведь в случае разоблачения они первыми станут жертвами народного гнева. Джевидж впервые за все месяцы знакомства позволил себе добродушную усмешку в адрес экзорта. Он откинулся в кресле и взирал на собеседника со странным выражением удовлетворения. Как будто лорд-канцлер отыскал нужного ему кандидата на вакантную должность, соответствующего взыскательным требованиям.